Глава 7. Колорадо Спрингс. Лаборатория на Хьюстон-стрит не устраивала Теслу по нескольким причинам. Прежде всего, в ней недоставало оборудования, да и места для его размещения было маловато. Ничего не поделать, нашему герою пришлось ограничиться теми средствами, которые ему предоставили Адамс и другие. Пожар вызвал у Теслы нервозную настороженность. Он боялся нового пожара и не без оснований, потому что однажды горели соседи снизу, и кроме того, несколько раз он замечал в лаборатории следы пребывания посторонних лиц. У педантичного человека каждая бумажка и каждый предмет лежат на своем месте в строго определенном порядке, который легко нарушить, но очень сложно восстановить. Незваные гости рылись в бумагах, изучали аппаратуру, а однажды даже украли тетрадь с рабочими записями. Но вряд ли смогли в них разобраться, поскольку Тесла писал на сербском, да вдобавок пользовался шифром собственного изобретения. А еще в густонаселенном городе невозможно было проводить масштабные опыты по беспроводной передаче волн. Для этого требовалось уединенное место, разумеется, с наличием неподалеку электростанции. И было бы замечательно, если бы в этом месте часто наблюдались грозы с интересовавшими Теслу молниями. Идеальное без преувеличения место нашлось близ города Колорадо-Спрингс, в 70 милях от Денвера. О нем в апреле 1899 года сообщил нашему герою инженер Леонард Куртис, с которым Тесла познакомился в Питтсбурге. Куртис работал в патентном отделе компании Вестингауза. И не просто сообщил, но и пообещал содействие в заключении арендного договора и в подключении лаборатории к местной электростанции. Средства на оборудование новой лаборатории у Теслы имелись. В январе 1899 года он за 100 тысяч долларов продал 500 акций Tesla Electric Company миллионеру Джону Джейкобу Астеру IV, который тоже не был чужд изобретательству и писал фантастические романы, иначе говоря, был передовым человеком. Продажа акций изменила баланс сил внутри компании. Астер стал ее директором, а Эдвард Адамс и другие партнеры покинули ее. Фактически старая компания развалилась, а на ее руинах была создана новая, в деятельности которой ум Теслы объединился с деньгами Астра. Еще одним пайщиком стал мануфактурный концерн Simpson & Crawford, привлеченный возможностью сделать выгодную инвестицию. У Астра была репутация крайне удачливого предпринимателя, да и разработка вакуумных ламп, которые Тесла позиционировал как вечные и потребляющие мало энергии, выглядело многообещающе. Правда, вложились мануфактурщики слабо, дали всего-навсего 10 тысяч долларов. Реорганизация Tesla Electric Company была вызвана необходимостью. Обжегшись на сотрудничестве с Эдисоном и Вестингаузом, Тесла стремился сохранить возможность свободной деятельности, а для этого требовались значительные средства, иначе его компания была бы поглощена какой-нибудь акулой, вероятнее всего General Electric. Астер, с точки зрения нашего героя, был идеальным старшим партнером. Он разбирался в инженерном деле, но не настолько, чтобы пытаться руководить Теслой. Однако Астер обозначил приоритеты, сказав, что его в первую очередь интересуют вакуумные лампы. Вообще-то Тесла разворачивал перед новым партнером широчайшую панораму перспектив, начиная с системы беспроводной передачи энергии и заканчивая производством азотной кислоты и азотистых удобрений из воздуха. Но практичный Астер жил по принципу «сегодняшняя курица лучше завтрашнего гуся». Сербская пословица, аналогичная русскому выражению «лучше синица в руках, чем журавль в небе». И при всей своей прогрессивности ставил прибыль выше развития науки. 1899 год стал переломным в жизни нашего героя. Крупные удачи, самые знаменитые изобретения остались в прошлом. Впереди ждали грандиозные проекты и не менее грандиозные разочарования. Для лучшего понимания событий нужно обратить внимание на одну важную черту характера Теслы. Он был склонен расходовать полученные от партнеров средства не согласно достигнутым договоренностям, а сугубо по своему усмотрению. Разумеется, такая позиция приводила к порче отношений. Примечательно, что переезд в Колорадо-Спрингс состоялся в то время, когда Астер был в Европе. Можно предположить, что он узнал о переезде постфактум, вернувшись в Нью-Йорк в середине июня 1899 года. К тому времени экспериментальная беспроводная станция была уже наполовину построена. Она представляла собой деревянное прямоугольное здание с 60-метровой антенной, высоту которой можно было регулировать. Тесла был первым, кто построил и использовал мачтовую антенну. Главным оборудованием стал мощный высокочастотный трансформатор, он же катушка Теслы. Свои катушки Тесла рассматривал как один из способов передачи энергии без проводов. Если установить трансформаторы на расстоянии друг от друга, то они смогут передавать энергию в виде разрядов, искусственных молний. Молнии интересовали Теслу не только как способ передачи энергии, но и как ее дармовой источник. Что такое молния? Электрический разряд в атмосфере, разряд огромной мощности. Дело только за тем, чтобы научиться улавливать эти разряды. Об объемах энергии молний в представлении Теслы можно судить по отрывку из его статьи «Как разрушать смерчи», опубликованной в журнале Everyday Science and Mechanics в декабре 1933 года. «Я многократно имел возможность проверить эту величину, скорость распространения стоячей волны, исследуя взрывы и разряды молний. Идеальный случай представился в Колорадо-Спрингс в июле 1899 года, когда я испытывал свою радиовещательную станцию. Тяжелая туча нависла над горами Пайкс-Пик, и вдруг на расстоянии всего 10 километров от меня в вершину горы ударила молния. Я сразу же засек время вспышки и после быстрого подсчета сообщил своим ассистентам, что стоячая волна дойдет через 48,5 секунд. Ровно через такой промежуток времени здание потряс удар страшной силы. Если бы оно не было бы таким прочным, то его сорвало бы с фундамента. Все окна и дверь на стороне, принявшей на себя удар, были разбиты. Также сильно пострадали внутренние помещения. Оценив энергию электрического разряда и его длительность, а также энергию взрыва, я приблизительно рассчитал, что удар был эквивалентен взрыву 12 тонн динамита. Несмотря на то, что механические воздействия разрядов молнии уменьшаются пропорционально квадрату расстояния, их можно отчетливо прослеживать в радиусе 600 миль. Перед отъездом в Колорадо-Спрингс Тесла устроил рекламную фотосессию для журнала Electrical Review. Эффектные снимки послужили приложением к его статье, посвященной планам на будущее. 18 мая 1899 года Тесла прибыл в Колорадо-Спрингс. С 1 июня 1899 года по 7 января 1900 года он вел дневник, к счастью, не зашифрованный, в котором довольно подробно описывал свои эксперименты. Этот дневник, обнаруженный в архиве Теслы после его смерти, впервые был издан в Белграде в 1976 году, к 120-летней годовщине со дня рождения нашего героя. В 2008 году самарский издательский дом «Огни» выпустил дневник Теслы на русском языке в переводе «Бабушкиной». Никола Тесла, Колорадо Спрингс, дневники, 1899-1900. Примечание переводчика. Дневниковые записи дают представление о том, как Тесла распределял свое рабочее время. Львиная доля его, около 60%, была отдана беспроводной передаче энергии, а остальные 40% распределялись между анализом принятых сигналов и изобретательской деятельностью, итогом которой стали 7 патентных заявок. 3 июля 1899 года Никола Тесла открыл существование так называемых «стоячих волн». Я никогда не забуду этот день, в который я получил первое бесспорное экспериментальное доказательство факта, имеющего огромное значение для прогресса. Писал он спустя 5 лет в статье «Беспроводная передача электрической энергии». В тот день на Западе собрались в плотную массу мощно заряженные тучи, и к вечеру разразилась яростная гроза, которая оставила большую часть своей энергии в горах и с огромной скоростью пронеслась над равниной. Мощные и длительные разряды рождались практически через регулярные интервалы. Я мог быстро управлять своими приборами и был хорошо подготовлен. Самописец был хорошо отрегулирован, и по мере удаления грозы его показания становились все слабее и слабее, пока не прекратились совсем. Я продолжал наблюдение. Вскоре его показания возобновились, стали нарастать до определенного значения, а затем постепенно уменьшались до тех пор, пока не прекратились совсем. Так повторялось многократно, через регулярные промежутки времени, до тех пор, пока гроза, двигавшаяся практически с постоянной скоростью, не отошла на расстояние около 300 километров. Но и тогда эти необычные явления не прекратились, а продолжали проявляться с неослабевающей силой. Позже аналогичные результаты получил во время наблюдений мой ассистент, мистер Фриц Ловенштейн, а вскоре представилось еще несколько превосходных возможностей, которые убедительно и наглядно выявили истинную природу столь удивительного явления. Не оставалось никаких сомнений в том, что я наблюдал стоячие волны. Сколь бы невероятным это ни выглядело, наша планета, несмотря на ее колоссальный объем, вела себя подобно проводнику ограниченного размера. Огромное значение этого явления для передачи энергии с помощью моей системы открылось мне с предельной ясностью. Появилась возможность не только посылать на любое расстояние без проводов телеграфные сообщения, о чем я давно уже думал, но и передавать энергию в неограниченных количествах на любое расстояние практически без потерь. Я энергично начал разработку усиливающего передатчика. В дневниковой записи от 4 июля 1899 года ход логических рассуждений отражен более подробно. Чем могут быть такие стоячие волны, как неотраженными, и от чего они могут отражаться, если только не от точки своего зарождения? Опыты убедили меня в том, что при определенных условиях ток приобретает способность проходить сквозь весь земной шар, достигая противолежащей точки, и возвращаться к исходной точке, при этом не теряя в силе. Стоячие волны можно генерировать при помощи осциллятора. Генерирование стоячих волн и общие представления об их применении легли в основу одной из 7 патентных заявок того периода. Из дневниковой записи от 2 января 1900 года, посвященной испытаниям новой катушки, которую Тесла называл «экстракатушкой», и отмечал ее ошеломляющие действия. Доказано, что проблема создания беспроводной связи с любой точкой земного шара, вне зависимости от расстояния, подошла вплотную к своему решению. Существование стоячих волн свидетельствует о возможности осуществления этого проекта. Впервые наличие стоячих электромагнитных волн между поверхностью Земли и ионосферой было предсказано ирландским физиком Джорджем Фицджеральдом в 1893 году. Ионосферой называется верхний слой атмосферы нашей планеты с высокой концентрацией свободных ионов и электронов. Если говорить простыми словами, то стоячая волна подобна колебанию гитарной струны, закрепленной с обоих концов. Колебание закрепленной струны никуда не распространяется. Оно словно бы стоит на месте, чередуя максимумы и минимумы амплитуды. Изучением этих волн занялись только в середине 20 века. Явление их образования называется резонансом Шумана в честь немецкого ученого Винфрида Отто Шумана, который теоретически обосновал его. К стоячим волнам мы еще вернемся в следующей главе. А пока давайте рассмотрим другие результаты колорадского периода. Прибыв в Колорадо-Спрингс, Тесла сделал ряд громких многообещающих заявлений, среди которых было и такое: «С помощью своего беспроводного телеграфного осциллятора я получу возможность общаться с марсианами, если они смогут принять мое сообщение». Собственно, ничего сенсационного в этом заявлении не было. Тесла просто хотел подчеркнуть безграничные возможности беспроводной связи. В то время многие люди верили в возможность существования жизни на других планетах Солнечной системы, в том числе и на Марсе. Об этом писали и в желтой прессе, и в серьезных научных журналах. Тесла считал, что на современном уровне развития науки не может существовать непреодолимых препятствий для создания машины, способной передать сообщение на Марс, точно так же, как не может существовать и существенных трудностей в фиксации сигналов, передаваемых обитателями этой планеты, если они окажутся квалифицированными электротехниками. Тесла Никола. Диалог с планетами. Collier's Weekly. 1901. Февраль. Тесла утверждал, что его разработки позволят передавать сигналы на другие планеты, например, на Марс, при затратах энергии, не превышающих 2000 лошадиных сил. В конце июля 1899 года Тесла наблюдал слабые электрические импульсы непонятного происхождения, которые носили упорядоченный характер и выглядели как три сигнала. Создавалось впечатление, будто их передала какая-то радиостанция, но в округе таковых не было, за исключением станции Теслы. Поразмыслив некоторое время над загадочным явлением, Тесла решил, что сигналы исходят с другой планеты, скорее всего, с Марса. Он не объяснял, как пришел к такому решению, поэтому многие сочли его выводы мистификацией, преследующей рекламные цели. Надо сказать, что в рекламе в тот период Тесла нуждался особо, потому что его колорадские эксперименты, связанные с большими затратами электроэнергии, обходились ему очень дорого. На Астра надежды было мало, поскольку тот ждал от Теслы совсем другого – усовершенствованных вечных ламп. Есть мнение, что непонятные сигналы, принятые Теслой, посылал передатчик Гульельмо Маркони, который в тот самый день, 28 июня 1899 года, демонстрировал на Ла-Манше свой аппарат британским и французским военным морякам. Теоретически, мощная радиостанция могла принять эти сигналы на другой стороне Атлантического океана, но в 1899 году никто еще не мог допустить возможности трансатлантической радиосвязи при помощи обычного передатчика, а не каких-то особых устройств. Умные головы понимали, что сферическая форма земной поверхности препятствует прямолинейному распространению радиоволн, и никто пока еще не знал о таком явлении, как отражение радиоволн земной поверхностью и ионосферой. Благодаря последовательности таких отражений радиоволны могут распространяться на огромные расстояния. Три сигнала, о которых рассказывал Тесла, могли быть тире, точкой, тире, обозначением буквы английская «С» в азбуке Морзе. Маркони передавал эту букву с одного корабля на другой. Считается, что радиоастрономия, раздел астрономии, изучающий космические электромагнитные излучения в радиоволновом диапазоне, родилась в 1931 году с экспериментов американского физика Карла Янского. Но отцом радиоастрономии можно назвать не Янского, а Николу Теслу, который тремя десятилетиями раньше высказался о возможности приема радиосигналов из космоса. Наряду с экспериментами Тесла вел из Колорадо-Спрингс переговоры с военно-морским ведомством Соединенных Штатов, которое в лице контр-адмирала Фрэнсиса Хиггинсона предложило ему создать систему беспроводной телеграфной связи на одном из плавучих маяков, расположенных недалеко от острова Нантакет. Нантакет – остров в Атлантическом океане у восточного побережья Северной Америки. Примечание переводчика. Правда, предложение это не сопровождалось выделением средств для проведения необходимых работ. Их Тесла должен был найти сам. В сентябре 1899 года переговоры закончились предложением контракта. Но Тесла повел себя, мягко говоря, странно. Не стал откладывать эксперименты в Колорадо-Спрингс ради скорейшего исполнения военного заказа. И совершенно напрасно, ведь военные были крупнейшими заказчиками, и сотрудничество с ними открывало крайне заманчивые перспективы. Но как сложилось, так сложилось. В октябре 1900 года Тесла попробовал восстановить отношения с военными, но адмирал Хиггинсон ответил ему коротким и сухим письмом, исключавшим возможность продолжения переговоров. 7 января 1900 года Тесла уехал из Колорадо-Спрингс в Нью-Йорк для того, чтобы раздобыть средства для продолжения работы, в первую очередь для расчетов с местной электрической компанией, которой он задолжал к тому времени более 12 тысяч долларов. Астер уже успел разувериться в Тесле и избегал общения с ним. Вообще-то щепетильному Тесле обычно было достаточно одного намека на нежелание общаться для того, чтобы навсегда вычеркнуть человека из своей жизни. Но на этот раз обстоятельства вынуждали его быть настойчивым. Не помогло. Астер так и не стал спонсировать дальнейшие эксперименты. А Тесла, открывший стоячие волны, был уверен в том, что он уже схватил птицу удачи за хвост. Дело было за немногим – воплотить сложившуюся концепцию в жизнь. Передача энергии без проводов – не теория и не просто допущение, как считает большинство людей, а явление, которое я экспериментально демонстрировал на протяжении ряда лет», писал в 1927 году Тесла. «Сама эта идея возникла у меня не сразу, а в результате долгого и постепенного развития, став логическим следствием моих исследований, которые были продемонстрированы в 1893 году, когда я впервые представил схему моей системы беспроводной передачи энергии для различных целей. Я объяснил, что для передачи электрической энергии не обязательно использовать два провода, достаточно будет и одного. Когда была доказана возможность передачи энергии посредством одинарного провода, я подумал, что возможно получится обойтись и без этого единственного провода, используя землю для перемещения энергии от передатчика к приемнику. Главное открытие было сделано в 1899 году в Колорадо-Спрингс, где я проводил испытания генератора мощностью в 150 кВт и смог убедиться в том, что при определенных условиях ток приобретает способность проходить сквозь весь земной шар, достигая противоположной точки, и возвращаться к исходной точке без потерь своей силы. Результат оказался невероятным до ошеломления. Я понял, что с помощью соответствующей настроенной аппаратуры на передающих и принимающих станциях можно в практически неограниченных количествах перемещать энергию через Землю на любое расстояние, в пределах земного шара, с коэффициентом полезного действия в 99,5%. Главное различие между применяемой ныне передаточной системой и системой, которую я надеюсь внедрить, заключается в том, что нынешние передатчики излучают энергию во всех направлениях, а в разработанной мной системе в любую точку планеты передается только силовое поле, а сама энергия перемещается по конкретной, заранее обусловленной траектории. Таким образом, я предложил идеальный способ передачи энергии в любом потребном направлении. О своих изобретениях Тесла говорил пространно, и не всегда в этих объяснениях можно было быстро уловить суть. То, что казалось ему очевидным настолько, что это можно было опустить, для непосвященных выглядело совершенно непонятным. Но если излагать предельно упрощенно, то все сводится к следующему. Тесла считал возможным передачу энергии по всей планете в том случае, если ему удастся объединить Землю и ее атмосферу в единую резонансную систему. Один провод — это атмосфера, а другой — Земля. Если возбудить в земной коре электромагнитную, стоячую волну и одновременно посылать в атмосферу разряды нужной частоты, то система замкнется и заработает. В любой точке земного шара искусственно вызванные колебания можно будет преобразовывать в энергию. С точки зрения современной физики, идея мировой системы Теслы выглядит утопической, ненаучной. Каждый волен считать как ему угодно. Может быть, Тесла ошибался, но, возможно, современная наука еще не доросла до того, чтобы оценить его концепцию. Отчаявшись выбить деньги из Астора, Тесла начал искать новых спонсоров. Делал он это в своей обычной манере, через прессу, только на сей раз решил сделать ставку не на сенсационные заявления, а на обстоятельный отчет о своих работах, идеях и планах. Роберт Джонсон как раз просил написать очередную статью для Century. Правда, он хотел что-то легко усвояемое, практическое, с описанием экспериментов, а не пространный, метафизический трактат. Но Тесла настоял на том, чтобы его «Проблема увеличения энергии человечества» была напечатана в первозданном виде без каких-либо купюр. В статье было много отвлеченных рассуждений, если не сказать пустословия. Но суть заключалась не в лишних словах, а в том, что предлагал Тесла, начиная с телеавтоматов и заканчивая все той же беспроводной передачей энергии. Вот наглядный пример. Представьте человека как массу, на которую воздействует сила. Несмотря на то, что движение тела не носит поступательного характера, к нему все же применимы законы механического движения, а энергия этой массы, в соответствии с известной формулой, будет равна половине произведения массы на квадрат определенной скорости. Так, например, пушечное ядро в состоянии покоя обладает определенным количеством тепловой энергии, которую мы измеряем аналогичным способом. Представим, что ядро состоит из бесчисленного количества мельчайших частиц, называемых атомами или молекулами, которые совершают колебательные либо вращательные движения относительно друг друга. Мы определяем их массы и скорости, а отсюда энергию каждой из этих мельчайших систем, и сложив их вместе, получаем представление об общей тепловой энергии ядра, которая находится в состоянии кажущегося покоя. В этом чисто теоретическом вычислении энергию можно определить путем умножения половины всей массы, то есть половины суммы всех малых масс на квадрат скорости, которая складывается из скоростей отдельных частиц. Подобным образом, мы можем вычислить и энергию человечества, умножая половину массы человечества на квадрат скорости, которую мы еще не в состоянии определить. Мы можем допустить, что энергия человечества исчисляется половиной произведения массы человечества на квадрат некой предполагаемой скорости. Каким бы способом мы ни вычисляли эту скорость, и что бы ни взяли за единицу измерения, мы должны, согласно этой концепции, прийти к выводу, что увеличение определенной подобным образом энергии всегда будет важнейшей научной проблемой. В числе прочего упоминался и новый способ экономичного производства железа, при котором выходящие из доменной печи горячий металл и продукты горения отдавали свое тепло холодной руде, поступающей в печь. Многие из идей, высказываемых Теслой, так и оставались на уровне первичных гипотез. Многогранность его предположений создает неверное представление о чрезмерно широком фронте исследований, но на самом деле это не так. Много внимания было уделено получению энергии из окружающей среды. Образно, эту статью можно было сравнить с переметом, снабженным множеством крючков. Уж на какой-то из них непременно должна была клюнуть крупная рыба. Перемет – разновидность крючковой снасти для лова рыбы, леска или бечевка с крючками, на которые насаживается приманка. Тесле повезло. На его крючок попалась самая крупная из всех финансовых акул Соединенных Штатов – магнат Джон Перпонт Морган, который финансировал постройку Ниагарской электростанции и хорошо знал нашего героя. В принципе, их сотрудничество могло бы начаться еще в 1895 году, но тогда этого не хотел Тесла, стремившийся к финансовой самостоятельности. Однако жизнь довольно скоро показала, что без чьей-то весомой поддержки Tesla Electric Company выжить не может. Принято считать, что Тесле не везло с деловыми партнерами. Одни были недостаточно активными, другие со временем переключались на иные приоритеты, а третьи попросту обманывали его. Но дело было не столько в партнерах, сколько в самом Тесле, который не умел вести дела должным образом и верил в то, что другие люди способны позаботиться о его благополучии лучше его самого. В этом смысле он был прямой противоположностью Вестингаузу, который развивал свою компанию самостоятельно и держал все ключевые процессы под собственным контролем. Правда, при этом у Вестингауза практически не оставалось времени для научной работы.